Часть вторая. Общий враг. Пролог. Инспектор пожарной охраны ткнул пальцем в ароматическую палочку, тлеющую в курительнице. «Шо это?» «Опиум», — мечтательно ответила девушка. В бухгалтерии наступила тишина. На лице инспектора проступили красные пятна. «Я не шучу. Шо это?» «Палочка ароматическая, индийская. Опиум называется». Девушка оглянулась на коллег, смущенно добавила. «Да это только название, вы не подумайте, никакого опиума тут на самом деле нет». «У себя дома курите хоть опиум, хоть коноплю». Инспектор демонстративно послюнил пальцы и затушил палочку. «А здесь? У вас же сплошные бумаги вокруг». «Я же смотрю», — возмутилась девушка, — «и курительница специальная, видите? Пепел падает на керамическую подставку. Запах приятный, всем нравится». Она говорила успокоительно и мягко, таким тоном, каким взрослые общаются с маленьким ребенком. Инспектор хотел еще что-то сказать, но тут вмешалась пожилая женщина, сидящая отдельно, за самым большим столом, лицом к остальным бухгалтерам. «Верочка, ты уж меня извини, но инспектор совершенно прав. Тяжелый запах, голова от него под вечер болит». «В Индии, наверное, всегда окна нараспашку», — вступила в разговор третья женщина. «Вот и жгут свои ароматы. Там и антисанитария жуткая, и выгребные ямы рядом. Гниет все очень быстро, климат такой. Надо забивать вонь. А у нас-то зачем?» Четвертая девушка, ровесница Веры, хихикнула и уткнулась в экран компьютера. «Ну, так вы бы сказали», — воскликнула Вера. В голосе послышались слезы. «Что же вы не говорили?» «Обижать не хотели», — сказала самая пожилая. Вера вскочила и, прижимая ладони к лицу, выскочила в коридор. Процокали по паркету каблучки, хлопнула вдали дверь туалетной комнаты. «Надо было ей это сказать рано или поздно», — со вздохом произнесла пожилая женщина. «Сил уж нет эти свечки нюхать. То у нее опиум, то жасмин, то корица». «Помните стручковый перец и кардамон?» — воскликнула молодая. «Вот был ужас! А ты, подругу, не высмеивай. Сходи лучше за Верой. Уж слишком сильно она расстроилась». Молодая с готовностью встала и вышла из бухгалтерии. Инспектор обвел женщин безумным взглядом. Потом посмотрел на своего спутника, молодого упитанного мужчину в футболке и джинсах. Рядом с одетым в форму инспектором он выглядел совсем не солидно. «Сумасшедший дом!» — твердо сказал инспектор. «Повсюду нарушение правил противопожарной безопасности. Как вас еще не закрыли?» «Сам удивляюсь», — согласился мужчина. «Иду порой на работу и думаю, а вдруг все? Вдруг закончился этот бардак? Работать станем согласно КЗОТу, ничего не нарушая. Покажите мне пожарный щит второго этажа», — прервал его инспектор, заглядывая в план. «С удовольствием». Мужчина распахнул перед инспектором дверь, подмигнул оставшимся в кабинете женщинам. У щита негодование инспектора несколько стихло. Щит был красивый, новенький, аккуратный, выкрашенный в красный цвет. Два огнетушителя, ведро с песком, пустое ведро конической формы, лопата, багор и лом. «Ну-ну, ну-ну-ну», — бурчал инспектор, заглядывая в ведро, проверяя даты зарядки огнетушителей. «Как-то даже старомодно, не ожидал». «Стараемся», — сказал его провожатый. «Я, когда в школе учился, у нас такой же висел». Инспектор развернул схему, на миг задумался. «Давайте-ка еще посмотрим... посмотрим ваших программистов». «А давайте», — оживился мужчина. «Это выше. Идите за мной». Перед лестницей он посторонился, пропуская инспектора вперед. Обернулся, глядя на пожарный щит. Тот побледнел и растворился в воздухе. Что-то с тихим звуком упало на пол, мужчина улыбнулся. После визита к программистам у инспектора снова появился повод для негодования. Программисты, две девушки и юноша, беззаботно курили на рабочем месте. Провода от компьютеров вились жуткими клубками. Инспектор даже залез под один стол и кряхтя проверил розетки на предмет заземления. Спустившись через четверть часа на первый этаж, инспектор вошел в кабинет со странной надписью «Дежурный стрелочник» и разложил на столе бумаги. Сопровождавший его молодой человек сел напротив и с улыбкой стал смотреть, как инспектор заполняет бланк протокола. «Что за глупая надпись у вас на дверях?» — спросил инспектор, не отрываясь от работы. «Дежурный стрелочник? Ну, это тот, на кого валят все шишки. С проверкой кто придет, трубу прорвет канализационную, пиццу привезут или воду питьевую. Всем приходится заниматься. Смесь диспетчера по зданию и завхоза. Должность скучная, дежурим по очереди». «Чем вообще вы тут занимаетесь?» «Это входит в обязанности пожарной охраны?» Мужчина задумался. «Ну, мы охраняем Москву от порождений зла». «Шутите?» Инспектор тяжело посмотрел на дежурного стрелочника. «Ничуть». В дверь без стука вошел немолодой, восточной наружности человек. При его появлении дежурный быстро встал. «Но что тут у нас?» — спросил вошедший. «Одна закладка в бухгалтерии, одна в туалете, одна в пожарном щите на втором этаже», — с готовностью ответил дежурный. «Все в порядке, Борис Игнатьевич». Инспектор побледнел. «Лас! У нас нет пожарного щита на втором этаже», — заметил Борис Игнатьевич. «А я иллюзию навел», — похвастался Лас. «Очень достоверно получилось». Борис Игнатьевич кивнул, сказал. «Хорошо. Только ты не заметил еще двух жучков у программистов. Я думаю, наш гость не впервые совмещает обязанности пожарного инспектора и шпиона, верно?» «Шо вы себе?» — начал мужчина и замолчал. «Тебе очень стыдно, что ты занимался промышленным шпионажем», — сказал Борис Игнатьевич. «Омерзительно. Ты же был честным человеком. Когда-то. Помнишь, ты ездил на БАМ? И не только за деньгами, тебе хотелось романтики, хотелось участвовать в чем-то великом». По щекам инспектора потекли слезы. Он кивнул. «А помнишь, как тебя принимали в пионеры?» — бодро спросил Лас. «Как ты стоял на линейке и думал о том, что отдашь все свои силы делу победы коммунизма? А вожатая повязывала галстук к тебе, почти касаясь тугими сиськами?» «Лас!» — ледяным голосом произнес Борис Игнатьевич. «Я не устаю удивляться, как ты стал светлым». «Я в тот день в хорошем настроении был», — признался Лас. «Мне приснился сон, будто я маленький и катаюсь на пони». «Лас», — повторил Борис Игнатьевич. Дежурный замолчал. В наступившей тишине послышались всхлипывания инспектора пожарной охраны. «Я все расскажу. Я на БАМ поехал, чтоб от элементов укрыться». «Про БАМ не надо», — мягко сказал Борис Игнатьевич. «Рассказывай, как тебя попросили установить жучки в нашем офисе?»